Отъезд. УПО набито битком. Видимо, я на прощальной вечеринке? Только Амара могла такое устроить за 24 часа. Еще и в вечер понедельника. Амара и свои похороны отметит, лишь бы нажраться с друзьями. Она говорит всем, что через неделю уезжает в Нью-Йорк, но я знаю, что случилось на самом деле. Она убегает. Амара увидела что-то в новом доме, и это настолько ее напугало, что она наконец-то покидает Ричмонд. «Но нельзя сбежать от своих призраков», — думаю я. «Они найдут тебя». «Здорово, сучка», — орет она каждый раз, как проходит кто-то знакомый. Она пьяно крикнула это и мне, когда я зашла с группкой незнакомцев. Или так мне показалось. Она обнимает других, так что я сразу иду в туалет. Ее визги все еще слышны. Я достаточно давно знаю Амару, чтобы знать, когда она переусердствует. Она стойко держит праздничный вид. На ней розовая ципао с высоким воротом и цветочным принтом, который требует внимания. Все смотрят лишь на нее. Королева бала. Я думала, наш круг друзей — это вселенная, а Сайлос — ее солнце. Но у Амары есть отдельный мир приятелей по работе. Я не хотела идти. Но после папиной вечеринки сама мысль о том, чтобы возвратиться домой, в квартиру, и остаться одной, пугает до чертиков. Но я уже понимаю, что мне надо уходить. Я не справлюсь, но мне хочется быть рядом со знакомыми или одним знакомым. Мне нужно увести Амару, спросить, видит ли она их. Иначе зачем ей окружать себя столькими людьми? Зачем так внезапно уезжать? Мне нужно с кем-нибудь поговорить, с кем угодно, кто поймет, что со мной происходит. Этот кошмар. Тобиас не берет трубку. Соседи не видели его с прошлой недели. Он все еще там, в Хоупвилле, в доме. Я не знаю наверняка, но готова поставить свою жизнь. Меня все обходят стороной. Я давно не смотрела на себя в зеркало, но могу представить, как жутко выгляжу со стороны. Я отталкиваю каждую живую душу, а мертвые не могут оставить меня в покое. Стены ванной покрыты стикерами местных групп и граффити. Даже я кое-что привнесла. Сказать сложно, если не знать, где искать, но именно это мне и нравится. Вот она я. Лишь мелочи напоминаю тебе, что ты еще жив, только теперь там написано «Здесь была Эрин». Кто-то исправил надпись, как и все остальные. Отредактировал мои граффити так, что я теперь в прошедшем времени. Это безумие. Кто это делает? Почему ведет себя так, будто меня здесь нет, будто я мертва? Это просто убого. Об этих метках больше никто не знает, и уж я точно ничего не исправляла. Это наркотик. Должен быть он. У меня галлюцинации, может, и с призраками так же. Но разве не чудесно? После всего того дерьма, через которое я сегодня прошла, разрушить всю свою жизнь. Но они нападают на меня. Теперь у меня есть синяки в доказательство. Больше никакого призрака, уж это железно. Я не впущу снова этих духов. Этот дом официально закрыт для будущих призраков. Пошли все лесом. Осмотрев каждую кабинку, я достаю пакетик и подношу его к оголенной лампочке. Осталась одна таблетка. Даже сейчас, после всего, я все еще хочу ее съесть. Внутри все тянет. Просто держа призрака в руке, по спине бегут мурашки. Вдруг Сайлос по другую сторону таблетки. Если я просто буду стараться сильнее, звать громче, кричать. «Хватит, Эрин!» Я не могу перестать придумывать отговорки, чтобы оправдать еще одну дозу. Как будто все это совершенно нормально. Все это ненормально. Я схожу с ума. И все из-за этого наркотика. Надо его спустить сейчас и не думать дважды. Но как же Сайлос? Просто выброси. Сайлос ждет. Срочно. Я выбрасываю последнюю таблетку в туалет. Бульк. Она плавает на поверхности, пока я не жму на смыв носком сандалии и смотрю, как таблетку с шумом уносит в трубу. Все. Я с триумфом выхожу из кабинки. Теперь нет пути назад. Что сделано, то сделано. Больше никакого призрака. Мне нужен детокс. Или хренов экзорцизм. Я сделаю что угодно, чтобы очиститься. Стоп, это что, детский лепет? Туалет за спиной начинает журчать. Я поворачиваюсь и вижу, как унитаз заполняется мутной водой. Ничего. Ну, конечно. Я возвращаюсь в бар с легким ощущением триумфа. Я победила, сучки. Смыла эту срань из моей жизни. Даже если я снова захочу принять, уже поздно. Ничего не осталось. Я буду радоваться маленьким победам, а теперь осталось разобраться с Амарой. УПО — одно из последних заведений в штате, где все еще можно курить в помещении. Совсем скоро власти доберутся и сюда, и все начнут выходить на улицу, но в последнюю ричмондскую гулянку Амары все заволокло серым дымом. По понедельникам вечер караоке. Бармен Джеймс притащил табуреты и потрепанный ноутбук, и в данный момент Амара исполняет Феве Пегги Ли. Ее рот слишком близко к микрофону, невнятные слова трещат в дешевых колонках. Это определенно менее нежная версия песни. Весь бар по-панковски орет то, что знает. Цветочный узор на облегающем платье будто перемещается по ее гибкому телу. Цветы снова и снова то раскрываются, то закрываются. В этом есть что-то гипнотическое. Если я буду смотреть слишком долго, то потеряюсь в этой версии желтых обоев. «Сколько лет?» — перекрикивает Джеймс вопли Амары. «Сколько зим?» — ору я в ответ. «Чего тебе, как обычно? А можно мне просто воды, пожалуйста?» «Серьезно?» «Да, прости, сегодня я не веселюсь, надо вывести токсины». Мягко говоря. «Жар!» — вопит Амара, дважды взмахивая руками. Весь бар подпевает тексту песни. «Когда ты целуешься, жар, если выживешь, то научишься». Джеймс ставит стакан с водой на стойку. «Дай знать, когда захочешь увидеть призраков. Перейти на что-нибудь покрепче, я налью». «Самый лучший способ гореть!» Амару подбадривают взрывом пьяных аплодисментов. Она делает реверанс, почти теряя равновесие и пытаясь отдышаться в столь волнующий момент. «Спасибо всем. Вы самые лучшие». Видимо, она очень сильно напилась, раз стал вылезать ее южный акцент. «Я буду так по вам скучать, но... простите, мне надо валить из Саутсайда, пока я не чокнулась». Толпа смеется. «Здесь так много людей. Я не могу разглядеть лица в темноте. Дышать почти нечем, только дымом. От сигарет поднимаются серые завитки, и на секунду кажется, что изо рта у каждого вырываются тонкие струйки эктоплазмы». «Хватит, Эрин. У вас всегда будет место в большом городе, так что приезжайте, буду держать для вас диван». Амара собирается плакать. Она вытирает что-то из уголка глаз мизинцем. «Ну все, без этого. Не буду плакать». Из теней вылезает мужская рука и протягивает Амаре коктейль. «Спасибо», — говорит она и делает глоток. «Я люблю вас. Всех вас. Обещаю приехать на праздники». «Вот он, мой шанс увести ее. Надо спросить, видела ли она их. Я хочу выяснить, схожу ли с ума, а может, если мне хватит сил, смогу сказать... пожалуйста, не бросай меня. Я не смогу одна, Амара. Мне нужна твоя помощь, нужна ты». «Так...» Амара прикусывает нижнюю губу, кокетливо улыбаясь. «Еще одна песня и клянусь... клянусь, я отдам микрофон». Ну, конечно. Амара не покинет свет софитов. Начинают играть Unchained Melody, Writers Brothers, любимая песня Амары. Если где-то есть караоке, она поет там эту песню. Каждый хренов раз. Амара закрывает глаза и обхватывает микрофон обеими руками, немного покачиваясь, прежде чем торжественно склонить голову. «Любовь моя, дорогая». Она совсем не попадает в ноты и выглядит слишком серьезной. «Я изголодался по твоим прикосновениям давно», — присоединяется толпа пьяных хором. «Очень давно». Эрин. Это Сайлос. Клянусь, я слышу его голос у себя за спиной. Я оборачиваюсь, пытаясь его найти, и вижу... как Джеймс протягивает мне рюмку одной рукой, а второй держит свою. «Не бросай меня. Давай выпьем за друга. За Сайлоса». На этот раз я не колеблюсь. Я прокидываю коричневую жидкость. Мне нужно выжечь свою землю, уничтожить все, что бы это ни было, но вкус ужасен. как сироп от кашля с напалмом. Вот и молодец, налить еще? Да, давай. Почему бы и нет? Вот это я понимаю. Он наливает еще одну порцию, не обращая внимания на других людей в баре. Несколько девушек наклоняются к его рабочему месту и машут руками, но для Джеймса они не существуют. Как ему удается так не зацикливаться? Ты все еще живешь на Грейс? Да, все еще. Пока не сдохла, напоминаю я себе. Приглашай как-нибудь. Он со мной флиртует? Я слабо улыбаюсь и жестом прошу налить еще. Джеймс наливает мне из бутылки без этикетки. Что это? Лучшие из личных настоек. Одинокие реки стекаются в море, в море. Амара жутко уродует песни, но толпа все принимает, качаясь в унисон. Жди меня, я скоро вернусь домой. Неудивительно, что Амара уезжает, говорит Джеймс. Наверное, ей так тяжело. В каком смысле? Ну, сама знаешь, нелегко, что он умер. Я понимаю, почему она хочет уехать. Конечно же, Амаре тяжело. Нам всем тяжело. Сайлос был нашим другом, но в его словах есть какой-то намек, который я не понимаю. Она переезжает из-за Сайлоса? Джеймс явно весь сжался. Ну, да, они же были... Его голос затихает. Они были что? Он дергается, понимает, что зашел слишком далеко. Они были что? Я хочу надавить, но женщина рядом со мной нарушает мое личное пространство. Я не могу так просто спустить Джеймса с крючка, поэтому пихаюсь плечом, надеясь, что женщина поймет тонкий намек и свалит. Слушай, я не знаю, любишь ли ты такое, продолжает Джеймс, пытаясь сменить тему. Я достал кое-что тяжеленькое, если хочешь увидеть призраков. Накуриться. Пойдем в подсобку. Та же женщина снова пихает меня, на этот раз сильнее, напористее. Ей будто хочется скорее потереться о меня, чем привлечь внимание Джеймса. Я уже собираюсь крикнуть ей что-то, когда краем глаза замечаю ее голые плечи. Что бы на ней ни было, оно порвано прямо в клочья. Сначала мне кажется, что на ее руках сидят гусеницы, но нет, это шрамы. Я поворачиваюсь к ней. На меня смотрит темнокожая женщина, не мигая. Она видит меня. Я узнаю это отчаянное выражение лица. Нужду в глазах, ей нужен контакт. Она и не пыталась привлечь внимание Джеймса. Она хотела привлечь мое. Мне пора. Я делаю шаг назад. Я так устала. Я больше так не могу. Не могу бежать. Куда бы ни пошла, там есть они. В каждом доме, в каждом здании. Куда мне теперь идти? Осталось хоть что-то. Лицо женщины светлеет. Она рада, что ее хоть кто-то заметил. Она двигается только тогда, когда это делаю я, будто мы танцуем. Делает шаг вперед всякий раз, когда я делаю шаг назад. Я не должна видеть ее, а она не должна видеть меня. Я не смотрю, куда иду, расталкивая людей позади себя. Врезаюсь в какого-то парня на танцполе. Его коктейль проливается мне на плечо. «Осторожно!» — кричит он, поднимая мокрые руки в воздух. Женщина стоит в центре танцпола и смотрит с такой тоской, пока остальные смотрят на импровизированную сцену, погруженные в песню. «Мне нужна твоя любовь». Как долго она сидит в этом отремонтированном подвале довоенного особняка? Сколько бродит по бару, пока никто не замечает ее присутствие? Они всегда будут здесь, так ведь? Они всегда будут здесь, потому что всегда, всегда были здесь. Куда бы я ни пошла, их всегда будет больше, это не закончится. Как мне избавиться от призраков? «Чего ты от меня хочешь?» Кричу я так громко, как только могу. Вокруг нас все вздрагивают так, будто я выстрелила в толпу. «Не подходи ко мне!» Амара перестает петь. Трек для караоке продолжает играть. Минусовка Unchained Melody достигает своего синтезированного крещендо. «Отстань от меня!» Больше никто не видит желания в ее тусклом взгляде. Не видит, как она поднимает руку. Не видит, как ее пальцы проходят по моей щеке. Она ниже меня. Я заглядываю ей через плечо и вижу, что шрамы тянутся вдоль всей ее спины. Нет, не шрамы, Они еще кровоточат. Она всегда будет истекать кровью. Эти раны никогда не заживут. Они раскрываются и тянутся, когда она касается моего лица. Оставь меня. Никто не видит, как пальцы этой женщины проникают внутрь сквозь мою кожу. Холод тут же сжимает мою грудь. Голова кружится. Я не чувствую ног. Я падаю назад. Я падаю в... серую воду. Море пепла. Волны черноты. Они простираются до самого горизонта, а сверху серые облака. Тусклое сияние чего-то похожего на солнце едва проникает сквозь озон. Земли не видно, только чернила. Вода вскипает, образуя массивные гребни волн, которые поднимаются и врезаются друг в друга, а затем снова разглаживаются. Огни над головой колеблются, пока не остается лишь серая дымка, и я погружаюсь еще глубже, в бесконечный океан теней. Вода слишком мутная, чтобы что-то разглядеть сквозь нее. Клубы влажной сажи. Так холодно. Я не могу дышать. Друзья Амары хватают меня за плечи, ловя в середине падения. Пальцы женщины соскальзывают, разделяют нас. Я хватаю воздух ртом. Клянусь, на мгновение мое сердце остановилось. Кажется, будто я мертва. Эрин? Зовет Амара слабым голосом. Она поднимает руку, чтобы прикрыть глаза от света прожекторов, когда заканчивается трек для караоке. Опускается гробовая тишина, все уставились на меня. Женщина смотрит только на свои пальцы. Завороженная рукой, которая погрузилась в меня, сквозь меня. Будто женщина настолько же удивлена случившимся, как и я. Она подносит пальцы к рту и облизывает их. Ее веки трепещут в экстазе, словно она только что попробовала сладчайший нектар. Женщина засовывает сжатый кулак поглубже в рот. Ее челюсть отходит, губы туго растягиваются и смыкаются на запястье, пока она высасывает все остатки призрака. Но этого недостаточно. Ей нужно больше. Мертвая делает неуверенный, пьяный шаг вперед, тянется ко мне. Я разворачиваюсь и прокладываю себе путь сквозь толпу незнакомых лиц. Все эти лица, кому они принадлежат? Свежий воздух обдает меня, как только я вываливаюсь за дверь. Закрываю глаза и наклоняюсь вперед, кладя обе руки на колени, пока, наконец, не могу замедлить дыхание. Мне лишь нужно восстановить баланс, сделать так, чтобы мир перестал кружиться. Мне надо... Эрин? Амара. Ты в порядке? «Ты ее видела?» Амара молчит. «Видела? Не знаю, о чем ты говоришь». Она врет. Я вижу по ее лицу. Даже сейчас не хочет ничего признавать. Какие еще секреты она хранит? Что еще скрывает? «Ты спала с Сайлосом?» Вопрос вылетает прежде, чем я готова его задать. «Эрин», — очень спокойно отвечает Амара. «Дай объяснить». «Нет». Стану я. Это было несерьезно, клянусь. Как ты могла? А что я должна сказать? Амара делает осторожный шаг вперед. Сайлос заставлял всех чувствовать себя важнейшим человеком на свете, единственным человеком. О, боже. Мы все велись на его шарм, Эрин. Отказать было невозможно. Когда? Амара колеблется. Временами. Как долго? Недолго. В колледже? Нет. Значит, после выпуска. Да. Как ты могла так со мной поступить? С тобой? Теперь Амара злится. Эрин, у вас годами длилось одно и то же. Вини меня, Сайлоса или кого-то еще, пожалуйста, но никто не делал ни хрена с тобой. Наша группа. Наши друзья. Четыре мушкетера, одно тело. Мы всегда шутили, что Сайлос — голова, Амара — яйца, Тобиас — жопа, а я... Кем я была? Сердцем? Черным сморщенным куском мышц? Почему я должна была качать кровь нашей дружбы по всем венам? Нас обезглавили. Кто мы без Сайлоса? Кто я? Амара все еще объясняется, искупает вину. Это было несерьезно, просто так случилось. «Почему ты мне не рассказала?» «Потому что...» Амара делает паузу. Я знала, что это тебя ранит, вот и не хотела. Но все равно сделала. Да, видимо. Спасибо. Большое. Слушай, Эрин, я знаю, ты не хочешь это слушать, но... Чего ты от него хотела? Думала переехать за город и завести с ним детей? Живот скручивается, когда я вспоминаю тот день, когда мы поехали в клинику. Я видела его. Перебиваю я Амару. В том доме. Эрин. Ее жалостливый взгляд меня доводит. Он был там. Я почти выплевываю слова. Со мной. Он вернулся ко мне. Не надо, Эрин. Я нашла его. Я его вернула. Его дух явился мне. Не тебе. Мне. Стоп! Голос Амары отскакивает от окружающих зданий. Я просила тебя не покупаться на херню Тобиаса. А если честно, это лишь продолжение херни Сайлоса. А теперь и ты ведешь себя так же. Как кто? Сайлос. Амаре всегда было плевать. Она думает только о себе. Она всегда была эгоисткой, эгоисткой, эгоисткой, сколько я ее знаю. А теперь она хочет сбежать. Ты видела что-то в доме, да? Хватит. Поэтому ты уезжаешь? Ты тоже их видишь. Просто скажи мне. Нет. Она медленно качает головой. Слово едва уловимо. Скажи мне. Амара отступает от меня на шаг. Кого ты видела? Кого? Сайлоса? Амара не говорит ни слова, лишь оборачивается и возвращается на вечеринку. Ты видела Сайлоса? Он с тобой? Дверь захлопывается за ней, а я стою посреди дороги. В жопу ее. Мне не нужна ее помощь. Я ухожу, рыская в сумке в поисках телефона. Я не вижу мужчину до тех пор, пока почти не сталкиваюсь с ним. Господи! Он не отходит даже после моего крика. Просто стоит на улице. Я отворачиваюсь, как только понимаю, что он голый. Из промежности торчит пенис, похожий на грибок. Я продолжаю двигаться, уверенно шагая прямо по центру дороги. Теперь бегу. Все быстрее. Он такой медленный, что через пару кварталов я теряю его из виду. Не знаю, следит ли он за мной, поэтому достаю свой телефон и вызываю такси. Еще 5 минут, а значит, надо встать в углу и подождать, пока приедет Роджер. 5 минут, пустяки, думаю я про себя. Подожду. Я встаю под уличным фонарем, прислонившись к столбу в круге света. У меня хороший обзор, я вижу всех, кто может выйти с любой стороны. Внимательно слежу за направлением, откуда только что пришла. Ко мне ничто не может подкрасться незамеченно, я в безопасности. Еще 4 минуты. Я вижу, как на карте движется машина Роджера. СМС-ка. От Таннера. Я что-то не то сказал? Я начинаю писать в ответ. У меня сейчас сложный период, но удаляю. Можно ему позвонить, он же заберет меня и отвезет домой. Я оглядываю обе стороны улицы. Вокруг, на удивление, тихо для этого времени суток, даже для понедельника. На Чёрч-Хилл никогда не тусили толпы, но сейчас тут нет никого. Все еще 4 минуты. Я поднимаю взгляд на уличный фонарь и вижу мотыльков, роящихся вокруг лампочки. Их тела изгибаются так быстро, что блеск крыльев оставляет следы в небе. «Не летите на свет», — хочу я их предупредить. «Что угодно, только не выходите на свет». Шуршание поначалу слабое, царапание пластика об асфальт. Я смотрю в обе стороны, но улица до сих пор пуста. Я замечаю белый продуктовый пакет. Ветра нет. Но пакет плывет по воздуху, время от времени опускаясь и волочась по тротуару. Шрррр. От этого звука у меня сводит зубы. Такой пакет есть в каждом магазине. С желтым смайликом «Спасибо, что покупаете у нас», но что-то в нем вызывает скрытые воспоминания. У Сайлоса был точно такой же. Он не может быть тем же, и все же каким-то образом я понимаю, что это он. Просто знаю всем сердцем. Его пластиковый пакет нашел меня. Я почти жду, что счастливый фантом Сайлоса помашет одной из ручек. Я так и не видела, что было внутри. Наверное, личные вещи, ключи, бумажник, зажигалка. Что еще? Ручки сумки расправляются, как паруса на шхуне, прокладывая скользящий курс над дорогой и целясь мне в ноги. Он приближается ко мне меньше, чем в 3 футах. В 1 футе. Наконец пакет останавливается. Теперь он неподвижен. Всего несколько секунд назад я бы поклялась, что пакет пустой, но теперь мне так не кажется, его будто что-то придавливает. Ручки сворачиваются, облегая содержимое. Я бросаю взгляд на свой телефон. 3 минуты до Роджера. Значок машины всего в нескольких кварталах от пульсирующей синей точки, то есть меня. И все же расстояние между нами кажется непреодолимым. 2 минуты. Обратный отчет. Давай, Роджер, шевелись. Пакет не сдвинулся с места вообще. Он ждет, когда я его открою. Я знаю. Я просто знаю, но я не поддамся искушению. Все еще 2 минуты, а теперь снова 3. Черт. Я просто взгляну. От этого же ничего не будет. Ну, к черту, я смотрю. Я наклоняюсь достаточно близко, чтобы увидеть слабый блеск чьих-то глаз, смотрящих в ответ. Изнутри на меня смотрит женщина. Ее рот открывается, как у рыбы, вытащенной из воды и беззвучно хватающей ртом воздух. Она хочет что-то сказать, но у нее нет голоса. Я вспоминаю фотографию в рамке на столе Сайлоса в общаге и автокатастрофу. Это она. Наверняка. Смотрит на меня. Мать Сайлоса. Я отшатываюсь назад, врезаясь в фонарный столб. Из пакета на меня смотрит отрубленная голова матери Сайлоса. Это хуже, чем другие призраки. Я не могу с этим жить. Я не могу здесь оставаться. Не могу больше ждать Роджера ни минуты. Мне надо бежать, уходить. Домой. Я мчусь так быстро, что не сразу замечаю тела, свисающие с деревьев. Сначала кажется, что это ветви. Изгибающиеся дубы тянутся вдоль дорог Чёрч-Хилла, одного из старейших районов города, где Патрик Генри требовал свободы или смерти. Большинство из них простояли столько же, сколько и дома, начиная с 1775 года. Поэтому не стоит удивляться подвешенным за шеей духом. Они качаются на ветру, что дует уже много веков, и я не могу смотреть. Не хочу видеть, как их глаза безучастно смотрят на меня в ответ. Даже они чувствуют его. Призрака в моей крови. Они тянутся ко мне, пока их тела раскачиваются. Я схожу с ума. Я схожу с ума. Во мне не осталось и крупицы здравомыслия, за которую можно уцепиться. Теперь я вижу их повсюду. Некоторые прячутся в мусорных контейнерах, другие теснятся в газетных киосках, прижав лица к стеклу. Все припаркованные машины, мимо которых я проезжаю, битком набиты духами. Их серые глаза следят за мной, когда я пробегаю мимо. Они лижут окна. Им нужна я. Слишком много. Их слишком много. Я пробегаю мимо Макдональдса и замечаю, что из окон для заказов вырываются конечности всякий раз, когда раздвигаются створки. Когда посетитель открывает дверь, за ним проскальзывает еще одна заблудшая душа, отчаянно нуждающаяся в безопасности сосуда, любого сосуда. Лучше уж втиснуться внутрь, чем провести хоть 1 минуту на улице. Но почему? Что такого ужасного в том, чтобы остаться на улице? Почему им так сильно нужен дом? Духи постоянно окружают нас, а никто об этом даже не подозревает, никто не видит. Но доза призрака исправляет ситуацию. Призрак меняет все. Город жив. И куда бы я ни пошла, он истекает столетиями призраков. Я вижу членов племени Поухатан. Это был их дом, то есть Шоквохакан, до того, как Кристофер Ньюпорт отправился исследовать реку Джеймс. А что насчет сражения при Блади Ран в 1656 году, где погибло так много солдат Памунки, что ручей стал красным? Я бегу по их крови. Я просто не могу пройти мимо места на Кэрри-стрит, где когда-то стояла хирургическая и акушерская больница для рабов. Или где в 1925 году обрушился туннель Чёрч-Хилл. Проходя мимо больницы Чимборасо, где лечили солдат Конфедерации, я спотыкаюсь о гангренозные конечности, отпиленные, чтобы остановить распространение инфекций. Улицы усеяны ампутированными руками и ногами, и все они тянутся ко мне. Моя лодыжка подворачивается, и я теряю равновесие. Прыгаю на одной ноге, снимая сандалию, затем на другой. Сначала держу обувь в руках, но в этом нет смысла. Я отбрасываю их в сторону и бегу босиком, стараясь не замечать сотни призраков вокруг меня. Я никогда не видела столько протянутых рук, и все они тянутся ко мне, хватают. Я хочу все отменить, вернуться, не знать, как не знала раньше, смерть повсюду. Они повсюду. Осталось лишь одно место. Пора снова возвращаться домой. Снова домой. Снова домой.